Глава 7. Пропавший наследник. В иске было отказано, завещание утвердили. Эльза Глюк становилась наследницей. Ни Рудольф, ни Людерс, у которого сорвался огромный гонорар, не хотели примириться с этим. Но как быть? Освидетельствовать Оскара Готлиба, признать его ненормальным и учредить над ним опеку в лице Рудольфа, чтобы иметь возможность апелляции. Дело осложнялось тем, что Оскар тотчас после суда исчез бесследно. Заочно объявить его недееспособным не представлялось возможным. Рудольф залезал в долги, швырял деньги на поиски пропавшего отца, обещал крупную награду. Но отец не находился. Срок для обжалования близился к концу. В отчаянии Рудольф бросился к Эльзе Глюк. Она еще не перебралась в дом Карла Готлиба, переходивший к ней по завещанию, но пунктуально являлась туда, не прекращая работы. В комнате личного секретариата Штирнер что-то диктовал ей, она записывала. Могло показаться странным, что она сидит за прежней работой, но Рудольф был в таком состоянии, что не обращал ни на что внимания. «О, молодой человек! Ну как ваши дела?» — спросил его Штирнер с улыбкой. «Это вас не касается, молодой человек», — с раздражением ответил Рудольф. «Мне нужно переговорить с фрейлин Глюк». И Рудольф вопросительно посмотрел на Штирнера, как бы приглашая его выйти. Штирнер прищурил один глаз. «Конфиденциально?» «Пожалуйста». И он вышел. Рудольф, взъерошив волосы, стал бегать по кабинету. «Фрейлин! Фрейлин!» — начал он, и вдруг, закрыв лицо руками, заплакал навзрыд. «Что с вами?» — спросила Эльза, растерявшаяся от такой неожиданности. Рудольф подбежал к ней, бросился на колени и, ломая руки, стал просить прерывающимся от слез голосом. «Умоляю вас, не губите меня! Откажитесь от наследства! Ну на что оно вам? А то есть оно громадно, кто же откажется от богатства? Но ведь оно не для вас, я хочу сказать, вы ни при чем. Оно к вам пришло неожиданно. Ах, у меня мысли путаются. А я ведь только и жил мыслью об этом. Отец Скопидом дрожит над каждым грошом. Я наделал столько долгов. Вы? Почему вы? С какой стати вы? Ведь это же нелепо, ни с чем не сообразно, чудовищно. Ведь это... Я не знаю, что говорю, но вы поймете, поймете и пожалеете меня. Откажитесь от наследства, иначе я покончу с собой». «Я не могу этого сделать», — спокойно ответила Эльза. «Как не можете? Кто же вам может помешать? Разве вы не отказывались от него?» «Я не помню». «Сжальтесь, сжальтесь, умоляю, иначе я покончу с...» «Да, я уже говорил об этом». Рудольф вскочил и, трепля рукой свою рыжеватую шевелюру, вновь забегал по комнате. Он казался безумным. Вдруг он остановился и, уставив взгляд в одну точку, сжал левой рукой подбородок. «Проклятие! Проклятие этим рыжим волосам! Этому веснушчатому лицу!» И он дергал себя за волосы и бил по щекам. «Если бы я был хоть красив! А вы прекрасны! Если бы я сделал вам предложение!» Эльза улыбнулась. Раскрасневшийся, взлохмаченными рыжими волосами, он был необычайно смешон в эту минуту. Благодарю вас. Но у меня есть жених. Конечно, чепуха. Я просто с ума схожу и выбалтываю свои мысли. Вы прекрасны, но не вы. Ваше богатство нужно мне. Я, однако, не мог подумать, чтобы такая красота могла быть такой недоброй и корыстной, — добавил он желчно после короткой паузы. Эльза нахмурилась. — Я не корыстна.